А все дело в том, что, как только Изуми вошел на арену, он увидел перед собой абсолютно пустой зал, буквально без ничего, только стены, потолок и пол. Но не это было самое неприятное. Как только он вошел в этот зал, перед ним сразу заспавнилось запредельное до этого количество демонов. 23, если быть точным. 10 черных, 8 красных, 3 телепорта и 2 антинара, и все они без всяких прелюдий рванули в сторону Миямуры, да так быстро, что парень даже пожаловаться не успел, как был окружен. Пришлось выкручиваться и использовать весь арсенал доступных ему техник. Бой затянулся почти на целый час, и этот час показался Миямуре адом. Увернувшись от телепортов, он чуть не был насажен на косы черных. Избежав черных демонов, парень попал в окружение красных, зажавших его в кольцо. Кое-как сбежав уже от них, Изуми был вынужден техникой уклоняться одновременно от трех телепортов. Пока сбегал от них, чуть не поделился на два абантинаров. Опять телепорт, опять кольцо, опять бомжи, телепорт, тесаки, кольцо, телепорт, бомжи. Казалось, этот час длился вечность. Задушили конкретно, словно создатель этих подземелий решил, что до этого все было слишком легко и выставил сложность. Миямура должен умереть. Пару раз у него даже возникало желание закончить все это одним шинратенсеем, но новая техника ветра была достаточным мотиватором пересилить себя. И вот, наконец, доп. Миссия была выполнена. Получено 2 уровня и даже мастер меча повышен на последних демонах. Думая об этом после боя, Изуми понимал, что это вполне стоило того. Но, это был пиздец, резюмировал парень, через несколько минут отдыха, поднимаясь с вдруг оказавшегося очень удобным каменного пола и пошел за лутом. Одновременно с этим открыв меню с наградами. Доп. Миссия 1. Завершено. Награда. 1. Очки навыков. 5. 2. Очки характеристик. 2. 3. Монеты. 9000. И вторая. Доп. Миссия 2. Завершено. Награда. 1. Очки характеристик. 3. 2. Техника вакуумного меча. 3. Монеты. 13000. Не задумываясь, Миямура выбрал технику во второй миссии, а награду первой решил пока приберечь. Так, 21 коса, 11 глаз и еще 4 томагавка. Посчитал он, пополнившийся лут в своем инвентаре, и открыл торговую площадку, продавая все, что смог вытащить из этого похода. Плюс 20-100 монет. Баланс. 23-520 монет. Черт, 1000 не хватает. Пробормотал Изуми, задумчиво потирая подбородок. И тут ему на глаза попался один совершенно ненужный ему предмет, который он вытащил еще из прошлого подземелья. Коса гордыни. Цена. 1500 монет. Прости, но вряд ли я буду пользоваться тобой. Продать. Плюс 1500 монет, оповестила его система, и Изуми тут же открыл вкладку магазина со способностями. Отдых. Описание. Данная способность позволяет пользователю во время сна быстрее восстанавливать выносливость и резерв чакры. Незначительно ускоряет регенерацию. Цена. 25000 монет. Нажав «Купить», Изуми с легкой грустью в глазах наблюдал, как быстро улетают его таким трудом накопленные монеты, оставляя на балансе лишь 20 жалких монеток. «Надеюсь, это стоит того», — с горечью в голосе пробормотал парень и, закрыв вкладку магазина, все-таки вернулся к выбору награды за первую миссию, где, как изначально и задумывал, выбрал 2 очка характеристик. «Ха, ну вот и все», — пожевал губу Миямура и присел на камень, одновременно с этим открывая свой обновленный статус. Личные характеристики. Уровень 16-20, доп. Очки 15, чакра 2700-3100, сила 21-25 плюс 3, ловкость 23-27 плюс 6, выносливость 36-40, интеллект 39-43 плюс 3, мудрость 24-28 плюс 3. Увидев свой уровень и то количество очков, которые он успел накопить, Миямура почти сразу забыл о своей последней трате, а его губы растянулись в довольной улыбке. Теперь надо думать, куда бы деть их все. Если сейчас прокачаю мудрость до 40, то у меня будет еще 6 очков, для интеллекта, который прокачается до 52, это с кольцом. Но думаю, лучше все-таки придерживаться изначального плана и для начала воссоздать несколько техник. Так и сделай, у тебя ведь целых 2 дня есть для этого. Согласилась с его выбором Юка и Изуми кивнул. Из-за того, что время в подземельях течет быстрее, чем во внешнем мире, у парня есть достаточно времени на прокачку статов. Здесь его ничего не будет отвлекать, и можно полностью сконцентрироваться на себе, не отвлекаясь на внешние факторы. Да, За это время я еще успею несколько раз поспать и еще прокачать мудрость. Ну это в случае, если способность все-таки сможет восстановить весь мой резерв за 8 часов. Успеет, уверенно сказала Юкана, что Изуми кивнул. Ну что ж, начнем, пробормотал Миемура, стягивая с глаз повязку и сконцентрировался на своих внутренних ощущениях, точках тенкицу и протекающей по его каналам чакре. Ха! Выдохнул Изуми и через секунду почувствовал, как воздух, окружающий его, начал отдавать озоном. Еще через несколько секунд из парня начали вырываться небольшие разряды электричества. Они пробегали по телу Изуми и вновь пропадали, но он уже был близок к успеху. Основная часть работы была выполнена уже давно, остался лишь последний шаг, самый важный и трудный в воплощении Райтона. Напитав все свое тело чакрой молнии, Миемура стал осторожно подводить ее к точкам тенкицу, выводя чакру из них небольшими и плавными толчками. Хорошие контрольные глаза помогали ему, и спустя еще несколько минут чакра Райтона, вместо того чтобы просто вырываться и исчезать, начала потихоньку концентрироваться вокруг Изуми, создавая энергетический покров. Но это был только зачаток будущего режима чакры молнии. Через каждый определенный промежуток времени, равный 3 минутам, Миемура увеличивал приток энергии. Чакра уходила из него со страшной скоростью, но остался лишь последний рывок для завершения техники. Увеличивая концентрацию чакры, Изуми даже не заметил, что его и так непослушные волосы стали еще больше топорщиться в разные стороны. С каждым кругом оборота чакры по каналам, выпускаемая чакра все больше увеличивала концентрацию вокруг тела парня, пока не достигла своего пика и, моргнув, закрепилась вокруг Миемуры, окутывая его темно-синим свечением Райтона и издавая тихий гудящий звук. «Динь, поздравляю, вы воссоздали новую технику Вранга. Режим чакры стихии молнии был добавлен в ваш список техник. Интеллект 43-44 плюс 3. Изуми, у тебя получилось», — раздался в его голове радостный голос Юки. Она была искренне рада за него, ведь видела все неудачные попытки парня до этого и могла частично разделить его чувства. «Да», — прошептал Миемура, открывая глаза, и попытался медленно подняться с каменного пола. Что у него не вышло, внести того, чтобы медленно встать, он вскочил чуть ли не до потолка и, приземлившись, образовал небольшой кратер. Благо техника не развеялась, иначе пришлось бы тратить еще 2/3 на одну только ее повторную активацию. «Нужно научиться контролировать свою новую скорость», — кивнул сам себе Изуми. На это у парня ушло еще 20 минут. Эта скорость не шла ни в какое сравнение с телесным мерцанием. А если точнее, то под действием этой техники он всегда передвигался с такой же скоростью. И очень жаль, что она была очень прожорлива до чакры. Пока Миемура привыкал к новой скорости, он успел израсходовать весь свой резерв, даже после выпитого им зелья восстановления чакры. «Ладно, поигрались и хватит», — с довольной улыбкой сказал сам себе Изуми, развеивая покров. «Пора сделать кое-что еще». Выпив еще одно зелье, восстановив чакру, Миемура сконцентрировал ее в ладонях и, сложив печати, активировал чидори. Щебет тысячи птиц прозвучал на всю арену, но не совсем этого парень добивался. Попытавшись сконцентрироваться на технике, Изуми понял, что вполне может осуществить задуманное. Его понимание своей самой первой стихии достигло достаточного уровня, чтобы придать этой технике вид грозного клинка молнии. И спустя почти 30 минут он смог удовлетворенно посмотреть на свое впервые выполненное рэкири. «Прим, спасибо, что даже спустя еще 40 глав вы все еще со мной. Черное сердце». И Изуми недолго еще осталось торчать в этом подземелье. Глава 41. Ошибка. На протяжении следующих дней Миемура только и занимался увеличением арсенала своих техник и последующим за ним увеличением интеллекта. Изуми полностью погрузился в процесс самосовершенствования, ни на что не отвлекаясь. И, что странно, но за те 2 дня, что он провел в подземелье, его совершенно не мучили ни жажда, ни голод. Даже особая потребность во сне отпала. Пусть он и спал иногда, но это было необходимо лишь для того, чтобы восполнить количество чакры, потраченной на воссоздание новых техник. И их было немало. «Поздравляю, вы воссоздали новую технику Вранга. Толчок ветра был добавлен в ваш список техник. Как и следовало из названия, сложив печати, можно было вызвать небольшой вихрь, сносящий противника. Один лишь минус этого противника: для начала нужно было дотронуться, но это не было такой уж сильной проблемой, если использовать шуншин. На создание этой техники Изуми вдохновила его техника Тенсигана, и парень захотел сделать что-то похожее на Шинра Тенси, но в гораздо меньших масштабах. После толчка ветра шла следующая техника, уже стихии огня. Поздравляю, вы воссоздали новую технику Вранга. Техника огненной лисы была добавлена в ваш список техник. Эта техника пришла в разум Изуми после того, как он вспомнил, как играл в прошлой жизни в одну игру. В ней было одно заклинание, которое создавало вокруг персонажа несколько магических шаров, атакующих мобов при действиях игрока. Пусть он никогда и не пользовался в ней магией, а проходил все три части только мечником, но подумал, что было бы интересно воплотить ее уже в реальной жизни. И у него вполне получилась эта задумка со стихией огня. За эти две техники Вранга Изуми смог прокачать интеллект на 1 единицу. После относительно слабых техник пошли уже техники рангом повыше, на которые пришлось потратить уже намного больше времени, а именно, острое копье Чидари, Синбон Чидари. После того, как он смог придать своему Чидари форму и создать из него подобие острого электрического лезвия, создавая свою самую первую технику S-ранга Рэкери, следующие вариации Чидари пришли как-то сами собой. Хотя тут все дело скорее всего в том, что благодаря созданию Рэкери, Миямура получил целых 2 уровня интеллекта. Настолько сильное изменение формы техники хоть и было весьма проблематично поначалу, но спустя день возни над Чидари она все-таки позволила удлинить себя в длинный луч молнии, способный поразить противника на расстоянии до 10 метров, а также расщепиться на множество молниеносно быстрых игл. Создание этих техник ранга также принесло Изуми еще 2 уровня к интеллекту. В общей сложности за воссоздание всех техник в этом подземелье Миямура смог прокачать интеллект до интеллект 44-49 плюс 3. За эти 2 дня Миямура смог повысить свой контроль на целых 5 единиц. Такой быстрый прогресс не шел ни в какое сравнение с тем, что был у него дома, когда он тихонько, чуть ли не под одеялом или в какой-нибудь безлюдной подворотне создавал новые техники, а после, шел спать спустя лишь несколько часов тренировок, чтобы не чувствовать себя сонным овощем в школе. Но, конечно, Миямура спал и здесь, в подземелье. При создании техник чакра уходила со страшной скоростью и нужно было как-то ее восполнять. Зелья чакры не бесконечные и, к сожалению, не бесплатные. Тут на помощь пришел сон, вместе с новой способностью. До ее покупки резерв чакры восстанавливался невероятно медленно. 1000 за целых 10 часов сна. Теперь за эти же 10 часов резерв чакры Изуми равный 3000 восстанавливался полностью. После чего парень вновь брался за дело. За все то время, что Изуми проспал и восполнял свой резерв, его мудрость смогла повыситься целых 2 раза, и теперь ее уровень был равен мудрость 28-30 плюс 3. Теперь Миямура был полностью доволен своей прокачкой. Конечно, до скорости совершенствования Джинву было далековато, но способ прокачки, при котором ничего не нужно было делать, его корейскому товарищу даже и не снился. С ухмылкой подумал про себя Изуми и, отлипнув головой от своей накидки путешественника, ставшей подушкой на этот рейд, парень обратился к своей системе. «Юка, сколько я уже тут?» «60 часов». Незамедлительно последовал ответ, на который Миямура поднял задумчивый взгляд на потолок. 2 дня, 12 часов. Если я вошел сюда в полночь, то получается снаружи прошло плюс-минус 6 часов. Подъем за завтрак у нас в 8, 2 часа 120 минут умножить на 10. Начал в уме вести подсчет Изуми. У меня есть еще 20 часов для тренировок. Подытожил он. Может, еще чуть-чуть тут посидеть, а если кто-то придет нас проведать и не увидит меня на месте. Результат такого исхода Миямура озвучивать не стал, и так понятно, что это принесло бы ему кучу проблем. Хотя, думаю, для еще одной техники времени вполне хватит. Кивнул сам себе парень и, скрестив ноги, открыл свой статус. И легче всего будет, если я немного прокачаюсь. Личные характеристики. Уровень 20. Доп. Очки 15. Чакра 3300. Сила 25 плюс 3, ловкость 27 плюс 6, выносливость 40, интеллект 49 плюс 3, мудрость 30 плюс 3. Спустя минуту рассуждения о том, как было бы лучше распределить доп. Очки, Миямура решил остановиться на таком варианте. Интеллект 49-52 плюс 3, мудрость 30-42 плюс 3, чакра 3300-4500. Получилось даже лучше, чем он ожидал. Удовлетворенно кивнув и подтвердив свой выбор, Изуми был совершенно не готов к той волне, что внезапно сковало все его тело. Никогда прежде он не испытывал такого. Если раньше повышение уровня вызывало приятное чувство, подобное освежающему бризу в летнюю стужу, то теперь же, влив целых 15 очков в прокачку, он не знал, удовольствие от чего было сильнее, от прокачки статов и увеличения силы или же от самого лучшего минета Ханаби, которым она одарила его перед тем, как отпустить в Киото. Только ты мог сравнить повышение уровня с минетом. Незамедлительно в его разуме раздался язвительный голос Юки. Она произнесла это с такой интонацией, что Изуми был уверен, будь у нее тело, то она бы обязательно закатила глаза. А ты как хотела, я уже давно не занимался сексом. Пожал плечами Миямура, когда отошел от волны удовольствия. Ай, бедненький. Целых 2 дня не видел сестренку и уже озверел. Да иди ты, фыркнул парень, хотя и понимал, что в чем-то система была права. Он и правда очень соскучился по сестре, но и его либидо за эти дни пару раз давало знать о себе, и оно явно стало больше. Покачав головой и отмахнувшись от своих мыслей, Изуми все же решил вернуться к воссозданию техники, которую очень хотел бы иметь в своем арсенале. Открыв инвентарь и вытащив из него свой старый меч, Миямура сконцентрировался на своих внутренних ощущениях так же, как делал это уже множество раз. Чакра тут же откликнулась на его зов и бурной рекой устремилась к нужной ему точке Танкицу. Спустя пару десятков попыток парень методом тыка смог подобрать нужную комбинацию печати, и чакра Райтона послушно начала вливаться в клинок, наэлектролизовывая лезвие. Спустя еще несколько минут Миямура подобрал количество выпускаемой энергии с трещащим звуком молнии, чакра Райтона закрепилась на клинке. Улыбнувшись собственному успеху, парень отмахнулся от сообщения о воссоздании новой техники Оранга и, поднявшись с каменного пола, встал в стойку. Рядом с ним была колонна, именно она и стала объектом, на котором Миямура решил опробовать только что созданное лезвие Чидори. Замахнувшись и совершив быстрый взмах, одним ударом Изуми смог надвое рассечь каменную колонну, без каких-либо усилий. Вау! Восхитился он и поднял перед собой клинок. «Думаю, ты станешь моей, Люб», — с улыбкой говорил парень, пока его меч, который был с ним с того момента, как он победил своего самого первого босса, с которым он прошел множество сражений, убил ни одного демона, не сверкнул и не рассыпался в труху. «И моей техникой», — пустым голосом завершил фразу Миямура, держа в руке лишь костяную рукоятку «все», что осталось от его любимого и самого первого нормального меча. «Я», — одними губами произнес Изуми, до сих пор не веря в то, что он видит. «Такой осёёл». Сокрушаясь, присел он на месте и схватился за голову от собственной забывчивости. «Как я мог забыть, что для этой техники нужен специальный меч, способный проводить энергию? Мне, что теперь с этой дубиной идти на босса?» В сердцах воскликнул он, вспоминая, что в его инвентаре хоть и был меч, а если точнее томагавк, но он явно не был его фаворитом, даже несмотря на то, что его урон и был больше. Все-таки Миямура предпочитал быстрый стиль боя, что огромная бубылда в виде томагавка дать ему не могла. Уж слишком громоздким это оружие было. «Надеюсь, с босса выпадет достаточно монет на покупку нового меча», — пробубнил Изуми и со вздохом поднялся. «Но так тупо просрать меч, только потому, что забыл». Не прекращал он корить себя даже когда вошел на арену босса, и даже не обратил внимания на арену, представляющую из себя мрачный зал с 2 статуями мечников, закованными в цепи, перед противоположными с его стороны вратами, а также на то, что на этих статуях кто-то сидел. «Смотри, брат, у нас гость», — послышался рычащий голос с одной статуи. «Я вижу», — ответил ему голос с другой. «Погоди, мне кажется, или наш гость человек. Ты прав, брат. Давно я уже не видел людей в этом мире. Я думал, они все мертвы. Возможно, он где-то прятался. Похоже, очень хорошо, если смог дожить до этого дня. Может ли быть, что этот человек слуга того демона? Ты о том демоне, который дал нам работу?» «Да, тот демон, который вернул нам смысл существования. Если это так, то должны ли мы впустить его? Но нам приказали никого не пускать сюда». «Ха», — вздохнул Миямура, по-прежнему не обращая внимания на голоса. «Как можно было совершить такую глупую ошибку?» — пробормотал парень, качая головой. «Брат, этот человек вздыхает. Этот человек похож на нашего прошлого гостя». «Ты о том самом госте?» «Да, брат, о том госте, который когда-то смог нас одолеть. Тогда он тоже хочет пройти сквозь врата? Не знаю. Может, он хочет, чтобы мы развлекли его? Ну как, брат? Юка, в магазине есть какой-нибудь нормальный меч?» — все еще игнорируя голоса, спросил Изуми. «А ты уверен, что тебе нужно знать это именно в такой момент?» — слегка взволнованно спросила система. «Ну да, просто на будущее. А что?» — приподнял бровь Миямура. Но у тебя ничего не смущает? Если это очередная твоя попытка задеть меня, то оставь ее при себе. Сейчас мне нужно знать, что я могу купить. Нахмурился парень, расхаживая от одной статуи до другой. Брат, мне кажется, этот человек странный. Ты прав, брат, нормальный человек не стал бы разговаривать сам с собой. Может, он одичал? Разве люди могут одичать? Не знаю, но этот явно не в себе. Сошел с ума от одиночества? Все возможно, брат. Может, ему просто нужен собеседник? Ты хочешь помочь ему? Не знаю. Вот, я нашла один меч, он должен тебе подойти. Раздался в голове Миэмуры голос Юки, и перед глазами всплыло окно магазина. Катана. Редкость. Редкий. Урон. 75. Прочность. 500. Описание. Просто катана. А чего ты ожидал? Эффект. Нет. Цена. 7500 монет. Действительно, чего я ожидал? Покачал головой Миэмура, когда увидел описание и эффект. Этот человек, похоже, грустит. Что такое грустит, брат? Это когда надо утешать. Ты хочешь его утешать? Да, брат. Ты слишком добрый. Но хорошо, пойдем. После этих слов, на которые Изуми по-прежнему не обратил внимания, когда сохранял меч во вкладке «Избранное», две статуи внезапно затряслись, и из места, где у них должны быть головы, восстало нечто. И только сейчас Миэмура понял, что что-то не то. Подняв голову вверх, Изуми увидел, как со статуи на него спрыгнули две громоздкие тени, от которых он быстро ушел в сторону, применив технику. Бах! Раздался грохот на всю арену, когда две фигуры приземлились перед ним, подняв клубы пыли. «Вы, еще что за покемоны?» — хмуро спросил парень, когда завеса рассеялась и перед ним предстало два безголовых воина, созданных будто из синего и красного камня, с мечами наперевес. «Я Агни, я Рудра», — ответили ему существа, при этом голос шел будто не из тел вовсе, а от мечей. Склонив голову на бок, Изуми использовал на них способность, чтобы увидеть статус этих живых статуй. «Агни и Рудра, ранг, босс, уровень, 26, а ясно, а я думаю, на ком бы мне выпустить пар, Шинратинси, выпустить па, это ка», — хотели было сказать боссы, но в следующую же секунду их смелые каменные тела, врезавшись во врата, мгновенно рассыпаясь от сильнейшего удара, Изуми даже не пытался сдерживаться. «Спасибо, мне и вправду полегчало», — выдохнул Миэмура, вновь возвращая повязку на глаза. «Поздравляю, вы победили босса подземелья. Концентрация. 3-4. Новый уровень. Новый уровень. Так, а где лут?» Приподнял бровь парень, когда не обнаружил на месте каменных тел ничего, кроме осколков. «Постой, подожди», — послышались голоса за спиной Изуми. «Прим, спасибо за ваши комментарии и оценки». Глава 42. Агни и Рудра. Обернувшись на голоса, Изуми не увидел перед собой ничего, кроме двух мечей, которыми раньше орудовали боссы. Два массивных, с зазубренным лезвием клинка, были воткнуты в каменный пол, а на вершине эфеса было изображено две демонические головы со светящимися желтыми глазами. Казалось, они смотрели прямо на парня. «Неужели не показалось?» – пробормотал Миэмура, подходя к клинкам. «Ну-ка скажите что-нибудь еще». Наклонился он и отвесил два щелбана по их головам. «Эй, зачем дерешься? Ты же и так уже одолел нас. Не издевайся над нами. Это низко», — ответили удивленному Изуми мечи. Те голоса и вправду исходили от них, да даже рты этих голов двигались. Сначала говорящая собака, теперь мечи. «Что не так с этими подземельями?» — выпрямляясь, пробормотал Миэмура. «Тебе же лучше. Сможешь побольше узнать об этом месте и о том демоне», — ответила ему Юка. «Твоя правда», — кивнул парень. «Брат, он опять разговаривает сам с собой. Я же говорил, что он странный», — переговаривались между собой мечи. Даже само осознание этого вызывало внутри Изуми небольшой диссонанс. Хотя, казалось бы, давно уже стоило привыкнуть ко всему, когда в его родном мире открываются врата с монстрами, внутри него самого сидит голос зрелой женщины, которая по совместительству является еще и его системой, совсем как в Техранобе, что он читал. А сам он обладает мистическими глазами, дающими ему огромную власть. Только Миэмура так и не успел привыкнуть ко всем странностям его новой жизни. Ведь большую часть времени он проводит либо дома, либо в школе, либо в пекарне. Совсем как обычный слабый гражданский, и вся необычность его родного мира протекает где-то там, вдали от него. А глаза? Изуми по-прежнему не может жить без своей повязки. Даже когда он повысил характеристики, связанные с чакрой, этого уровня хватает максимум на 8 часов. После, вновь наступает чакра истощения. Пусть раз в две недели он и может войти в подземелье и сразиться против демонических отродий самых разных мастей, но этого было недостаточно. Изуми желал сражаться, обрести достаточно силы, чтобы помочь сестре в ее рейдах, после которых она в большинстве случаев возвращалась полностью вымотанной, а также для того, чтобы защитить свою семью от всех ужасающих событий, что произойдут в этом мире. В этом и заключалась его мотивация в гонке за силой. Напомнил себе в очередной раз Миэмура и, покачав головой, перевел свой задумчивый взгляд на мечи перед собой. «Вы расскажете, как попали сюда? Вас тоже заточили здесь?» — обратился парень к клинкам. «Заточили? Нет, мы согласились на работу по собственной воле. Мы желали сражаться. В этом наш смысл жизни. Мы хотели найти того, кто сможет одолеть нас, того, кто будет достоин нас, но второй не желал брать нас. Не хочется этого признавать, но его клинок был лучше нас, с братом. Мы согласились пойти с ним. Он сказал, что здесь мы сможем найти достойного носителя. И пришел ты. Ты третий, кто сумел победить нас, пусть и необычным способом. Но победа есть победа. Мы признаем твою силу. Потому ты должен взять нас с собой. Мы поможем тебе, и с ними ты станешь сильнее». Казалось, в этом потоке слов, обрушившихся на Изуми, не было конца. «Боже, просто заткнитесь!» — воскликнул Миэмура, схватившись за голову. «Как же он ненавидел болтунов! А то уйду и оставлю вас гнить здесь до скончания веков!» Клинки замолкли. Похоже, Изуми сумел верно растолковать их слова, и угроза сработала. «Будете говорить, когда я скажу. Ясно? Все понятно. Понятнее некуда», — подтвердили мечи, но парень только сильнее нахмурился. «Так, будете говорить по одному. Я задаю вопрос, один отвечает, второй молчит. Синий, ты все понял?» «Понял, и мое имя Рудра, а не Синий», — сказал клинок, нетерпеливо блеснув желтыми глазами. «И говорить будете только по делу, ничего лишнего. Мой вопрос и твой ответ, красный». «Я понял», — ответил второй меч и замолк, заставляя Миэмуру довольно кивнуть. «Хорошо. Вы говорили, что до меня вас смогло победить еще двое. Кто это был, красный?» — спросил парень. По какой-то причине он чувствовал, что эти двое были очень важны, особенно последний, ведь, как Изуми понял, именно он и оставил эти клинки в башне. Первый был молодым полудемоном, а второй уже владыкой. Хотя от последнего исходила странная аура, да и выглядел он как человек. Полудемоном — зацепился за слово Миэмура. Ему вспомнились слова Цербера, ведь он тоже описывал кого-то похожего. «Этот полудемон имеет какое-то отношение к предателю, так люди все еще помнят его». Кажется, красного это удивило. «Да, тот полудемон скорее всего имел к нему отношение. Он источал присутствие его силы и скорее всего был его кровным родственником. Значит, это один и тот же человек, бывший охотник на демонов», — подтвердил для себя Изуми. «Но как ты это понял?» — приподнял бровь Миэмура. «Пусть мы с братом и не совсем демоны в классическом понимании этого слова, но мы были созданы из частицы души и крови демона-кузнеца. Через нас протекает демоническая энергия, поэтому так же, как остальные, мы хоть и с большим трудом, но способны почувствовать кровь Спарды, особенно когда она была так сильна в нем». «Спарда, так звали предателя?» «Да, это его имя», — подтвердил клинок, а Миэмура просто молча провел рукой по лицу. «Изуми», — позвала его Юка, заметив странную реакцию парня. «Ты знаешь это имя?» «Нет, да, не знаю. Просто в какой-то момент оно показалось мне знакомым». «Ладно, неважно», — покачал головой Миэмура. «Этот полудемон взял вас с собой?» — спросил Изуми, обращаясь уже к синему мечу. «Да, мы с братом какое-то время помогали ему. Цербер говорил, что того охотника убил этот владыка. Вы сражались против него, и тогда он погиб. Можешь сказать, насколько он был силен?» «Не совсем так», — замялся синий. «Что значит не совсем? Мы правда сражались против него, но это было уже не с тем охотником. После очередного сражения он просто оставил нас и ушел. Мы с братом смогли использовать нашу силу, взяв под контроль тело нашего мертвого собрата, и бесцельно бродили по миру, пока нас не нашли и вновь не победили». «Ясно. Так насколько был силен тот демон, который победил вас, синий?» Изуми не особо интересовала история этих клинков. Намного интереснее было узнать силу возможной угрозы для него. Ведь есть вероятность, что тот демон может стать финальным боссом. Ну, если судить по тому, как демоны описывают его. Очень силен и быстр. Он победил нас с братом всего за пару коротких ударов. У нас не было и шанса. Настолько силен? — хмуро пробормотал Изуми. «Это по-прежнему ничего мне не дало. Мне по-прежнему неизвестен его точный уровень сил, но если он имеет хотя бы половину той силы, которую я представляю, я все еще слишком слаб», — пробормотал Миемура, поднимая перед лицом сжатый кулак. «Ты можешь попросить сестру потренировать тебя, после того, как вернешься», — предложила Юка, но в ответ Изуми лишь промолчал. «Чего молчишь?» — переспросила она, через несколько минут, когда парень так и не ответил ей, задумался. «И о чем же? О том, стоит ли вообще рассказывать кому-то о тебе. Не понимаю, чего тут думать. Ханаби твоя девушка и семья, кто если не она в первую очередь должна узнать все. Тем более я сама не возражаю, если несколько дорогих тебе людей будут знать обо мне. Ты права», — кивнул Миемура, но задумчивое выражение по-прежнему не могло с его лица. «Но нормально ли будет что-то просить у нее? Она и так часто в рейды ходит, а тут я еще со своими тренировками. Почему нет? Может, ты забыл, что не только ты встречаешься с ней, но и она с тобой. Для пар нормально делиться чем-то друг с другом. Тем более она была бы очень рада провести с тобой еще больше времени. Просто я не привык просить что-то у кого бы то ни было», — неуверенно пожевал губу парень и через несколько секунд услышал тихий смешок у себя в голове. «Эф, Изуми, несмотря на то, как ты ведешь себя обычно, иногда ты такой подросток, что даже смешно. И что с того?» — с некоторым вызовом бросил Миемура. «Да ничего такого. В какой-то степени твоя неуверенность бывает даже милой. Но поверь, доверив сестре свой секрет, ты только укрепишь ваши отношения», — поучительным тоном сказала Юка, что вкупе с ее зрелым голосом создавало чувство, что она знает, о чем говорит. «Укрепит, да?» — протянула Изуми, будто смакуя эти слова, и вновь в его разуме промелькнула личико Ханаби. Она бы была очень рада, если бы он стал охотником. Его девушка уже несколько раз говорила Миемуре о том, что было бы очень романтично, сходи они вместе на охоту в подземелье. У охотников своя романтика, — с мягкой улыбкой подумал Изуми. Только маме это бы не понравилось. Вздохнул он и покачал головой. Я думаю, что все же расскажу ей, — наконец озвучил свои мысли парень. Рада, что ты все же решился. О, если мы уж заговорили об отношениях, то что будешь делать с Хари, когда начнешь действовать? Не знаю. Перед этим я бы хотел получить еще больше очков привязанности, — сказал Миемура, открывая систему, и перед ним высветилась вкладка с уровнем отношений. Харитёка. Уровень отношений. Лучшие друзья. Очки отношений. 137. Тем более ты дала мне хорошую идею, как это можно сделать, — улыбнулся он. Буду держать за тебя кулачки. Спасибо. Благодарно кивнула Изуми, решив не комментировать их отсутствие у своей системы. Ты уже закончил? Мы с братом устали ждать. Когда ты заберешь нас? Незамедлительно раздалось два скрипучих голоса мечей, о которых Миемура почти успел забыть. А, точно. Теперь надо решать, что делать с вами. Обратил он внимание на два клинка перед собой. Агни. Редкость. Эпический. Урон. 100. Прочность. 1500. Описание. Меч, в котором была заключена частица души болтливого демона-кузнеца. Эффект. Позволяет управлять стихией огня, наделять ей клинок, а также свободно выпускать из лезвия. Использование в паре с клинком из комплекта активирует особый эффект и увеличивает характеристики обоих. Такое было описание у красного меча. Когда же Изуми использовал свою способность на втором клинке, то смог увидеть описание в точности повторяющее предыдущее, с различием лишь в том, что синий меч Рудра управлял стихией ветра. Взяв оба меча в руки, перед глазами парня тут же высветилось новое сообщение. Эффект активен. Использование двух мечей в паре увеличивает все их характеристики, а также позволяет создавать небольшие штормы. Открыв новое описание клинков, Миемура увидел, что их характеристики и вправду стали несколько выше. Урон повысился на 50 единиц, а прочность на целых 500. Только при их использовании в паре возникала та же проблема, что и с томагавками. Изуми не мог использовать свои техники, да и под мой стиль ведения боя они тоже не подходят. Хотя за неимением лучшего все равно придется использовать один из них, — пробормотал парень, мысленно скрывая интерфейс системы. Мы не устраиваем тебя, а какой у тебя стиль боя? Тебе нравится совмещать фехтование и ту силу, которой ты победил нас? Тут же поинтересовались клинки. Да, мне по-прежнему нужны мои техники. Да и вы слишком громоздкие для того, чтобы наносить быстрые удары. Снизошел до ответа парень. О, я понял. Ты хочешь, чтобы мы уменьшились, стали быстрее? Мы можем это сделать. Серьезно? Вы можете стать нормального размера? Недоверчиво переспросил Миемура, пока решив потерпеть их болтовню. «Да, да, можем. Ну так станьте. Или только болтать будете? Не сейчас, в нашем нынешнем состоянии. Нет, и когда сможете?» — вздохнул парень. «Ну естественно не могут. Дай нам души и кровь сильных демонов. Перекуй нас, мы примем любую форму, какую пожелаешь, и мы будем полезны тебе». От горящих желтым глаз клинков буквально исходил энтузиазм, настолько они желали сражаться и стать полезными для Изуми, который в это время как-то странно ухмыльнулся. «Любую форму, говорите?» «Да, точно», — подтвердили его слова клинки, отчего улыбка парня стала только шире. «Ты чего задумал?» Гормоны в голову ударили, незамедлительно в его голове раздался голос Юки. Она произнесла это с такой интонацией, как будто только что совершил какое-то преступление, и хитрая улыбка Миямуры тут же померкла, словно ее никогда и не бывало. «КХМ, ничего такого, просто мысли вслух, не обращай внимания», — помотал головой парень, отгоняя от себя образ, который уже успел нарисовать в мечтах. «Ну-ну», — проигнорировав свою подозрительную систему, Изуми вновь обратил внимание на клинки, в этот раз терпеливо ожидавших его дальнейших слов. «Забудьте. Думаю, формы какого-нибудь прямого меча или катаны будет достаточно». «О, мы можем это сделать. Мы станем для тебя катаной. Только дай нам души. Души сильных демонов. Динь». После слов мечей в разуме парня раздался неожиданный звуковой сигнал системы, и перед глазами всплыло новое окно. «Получено дополнительное задание. Мы станем для тебя кем захочешь. Победите трех могущественных демонов, используйте их души и перекуйте огни и рудра, чтобы они могли соответствовать вашему вкусу. Награда: изменение формы клинков и увеличение характеристик. Неожиданно. Прим, пора возвращаться в родной мир». Глава 43. Странная она. Набив желудок впервые за два дня, Миямура в гордом одиночестве вернулся в свой номер и сразу плюхнулся на кровать. Всего несколько часов назад он вернулся в родной мир и наконец получил возможность подвести итоги своего уже третьего похода в подземелье на холодную голову. И они выглядели весьма удручающе. 9 уровней с первого, 7 со второго и всего 6 за последние подземелья. Пробормотал парень, смотря в потолок и играясь пальцем со своей повязкой, оттягивая и вновь отпуская ее на глаза. «С каждым разом прокачиваться все труднее и труднее. Надеюсь, тренировки с Ханаби помогут. Если же нет, нужно искать альтернативу», — задумчиво протянул парень, мысленно открывая интерфейс системы. «Магазин техники ниндзюцу». Выбрал вкладку Миямура и начал листать вниз, просматривая множество техник и иногда выделяя их в избранное не для того, чтобы купить, а для того, чтобы в будущем воплотить их в жизнь. Магазин вообще был очень удобным местом для вдохновения. Не нужно подолгу что-то выдумывать, ведь можно просто открыть систему и взять идею оттуда. Хотя как творческий человек Изуми чувствовал немного противоречивые чувства от этого, ведь он буквально воровал чужие идеи людей из другого мира, пришедшие им с кровью и потом. Наверное, именно поэтому он не переписывал каких-нибудь Гарри Поттеров, Звездных войн и всего остального, чего в этом мире не существовало. И неважно, что эти люди никогда бы не узнали, что какой-то подросток своровал их произведение. Просто, тупое копирование не приносит никакого удовольствия, а других способов для заработка денег в мире было столько, что и не счесть. С копированием же техник Изуми не чувствовал таких уж сильных угрызений совести. С какой-то стороны это было лицемерием, но парень считал, что пока это может спасти ему жизнь, можно было ненадолго забыть о своих принципах и спис. «Точно, как я вообще мог забыть об этом?» — неожиданно воскликнул Миямура, прервав свой поток мыслей и даже зависнув на секунду с наполовину сползшей повязкой на лоб, которая открывала вид на один его глаз, пристально смотрящий в синее окно системы. «Техника летящего бога грома. Описание: позволяет поставить особую метку на любой объект и переместиться к нему сквозь пространство. Цена 40 000 монет», — значилось во вкладке. «Согласна, эта техника будет очень полезна для тебя, только я не представляю, как ты собираешься ее воссоздавать, ведь мы оба понятия не имеем, как работают пространственно-временные техники, да и пока стоит она дороговато для твоего уровня развития», — задумчиво произнесла Юка. «Да тут дело даже не в том, что я забыл о Хирайшине. Черт, со всеми этими чидари я совсем забыл, что существуют и другие направления техник. Фуиндзюцу». С улыбкой парень открыл новую вкладку, но уже в следующую секунду его улыбка несколько померкла. Цены даже самых простых техник в ней были, ну в общем и целом, слишком дорогими. «Юка, а в магазине есть что-то, что помогло бы мне увеличить понимание фуиндзюцу?» — только не слишком дорогое. Что-то было. А, вот, нашла. Воскликнула Юка и вывела перед глазами парня окошко с информацией. Навык. Базовые знания искусства запечатывания. Описание. Теперь создание взрывных печатей не будет для вас проблемой. Цена. 10 тысяч. Пробормотал Миемура, пожевав губу. Дешевле я ничего не нашла. Слушай, а если попросить Хинату научить тебя? Все-таки именно она была одной из тех, кто создал для тебя эту повязку. Предложила система, на что парень тут же отрицательно помотал головой. Ничего не выйдет. Почему, мама? Она. Замолк Изуми, стараясь подобрать правильные слова. Я не знаю, как она отреагирует, если я подойду к ней с такой просьбой. Подозреваю, что мои способности по-прежнему могут быть для нее больной темой. Сказал Изуми, положив руку на свой открытый глаз. Думаешь, она все еще не смогла пережить это? Не знаю. Тот случай оставил на маме свой след, и я старался больше никогда не поднимать эту тему. Так, что я правда не знаю, как она отнесется к такому. В мыслях Миемуры промелькнул тот момент, когда он только очнулся от комы. Из-за сильных внутренних повреждений мама решила запечатать его чакра-каналы, чтобы они перестали поглощать его энергию, но именно она и нужна была для поддержания его глаз. Поэтому на тот момент он абсолютно ничего не видел. Но заплаканный голос мамы он не сможет забыть никогда. Тогда она была так напугана и так долго плакала, что даже сейчас сердце сына болезненно сжималось в груди. Ну да, учитывая, как твоя сестра отреагировала, когда ты только немного посмотрел сквозь ее сумочку, для Хинаты это будет еще тяжелее. Парень только кивнул. А что если попросить об этом ее подругу? Ну, ту охотницу, которая помогла Хинате. Они не совсем подруги. Тогда мама просто купила ее помощь, чтобы наложить дополнительные руны, использовав большую часть своих денег, оставшихся после ее ухода в отставку. Настолько все трудно, а если купить обучение уже у нее, у меня нет лишних 20 миллионов йен. Именно столько стоили руны неразрушимости, влагонепроницаемости и отталкивания грязи на повязке. Сколько же тогда могло стоить обучение? Страшно предположить, когда у тебя на счету всего 1 000 000 йен. А если попросить деньги у Сес? Я не собираюсь клянчить деньги у своей девушки, категорично заявил парень. Ну тогда думай сам. Я помогла чем смогла, вздохнула Юка, поняв, что это гиблое дело. Как и Миемура, понял, что похоже единственный вариант это все-таки купить в системе навык. Похоже, мне не суждено накопить на новый меч, пробормотал Изуми, опустив повязку на глаза и повернул голову в сторону двери, которая ровно через 10 секунд открылась, и в номер вошли его соседи. «Я же говорил, что он уже здесь». «Да вижу я», — буркнул Исикава и недовольно уставился на лежащего одноклассника. «Эй, Миемура, ты чего нас не подождал?» — спросил Юра, прыгая на соседнюю от Изуми кровать. Голова немного заболела от будущих трат, — добавил про себя парень, отвернув голову обратно в потолок. Получается, прогулка по Киото отменяется? Это подошел Тору, и вместе с вопросом не забыл ребром ладони стукнуть по затылку зеленоволосого парня, сгоняя его со своей кровати. Почему? Нет, я уже в порядке. Махнул рукой Миемура и все же повернулся к однокласснику. Ты хочешь пойти уже сейчас? Ну да, нам же еще как минимум договориться с учителями надо. Ты хотел сказать не нам, а тебе? Хмыкнул черноволосый, из-за чего Исикава немного замялся. Да забей, мне не трудно. Пошли тогда. Они как раз сейчас должны были вернуться в свой номер. Вздохнул Миемура, вставая с кровати. О, парни, а можно мне с вами? Спросил Юра, который до этого, неожиданно, молча слушал их разговор. Хэймэм остановился на месте Изуми, сменив одногодку задумчивым взглядом из-под повязки, так, что тот даже немного занервничал. Да ладно тебе, Миемура, с ним все будет в порядке. Шу только временами может быть особо болтливым, надоедливым, занозой в. Продолжал перечислять одноклассник, пока его не перебили. Эй, Тору, за что ты так со мной? Поджал губы Юра, состроив такое лицо, что казалось, будто он сейчас заплачет. Я всю поездку буду припоминать тебе про сумки. Прищурился Исикава. Но я же уже несколько раз извинился. Этого мало. Вы идете или так и будете выяснять отношения? Послышался голос их соседа возле двери. Идем, идем. В унисон воскликнули парни, заставляя черноволосого хмыкнуть. Выйдя из номера и заперев за собой дверь, они пошли в самый конец коридора, к номеру, в котором расположились ответственные за них учителя. «Слушай, Миемура, а у тебя точно получится?» – задал вопрос Исикава по дороге. «Думаю, да. А что? Просто, Куросава-сенси, временами слишком строга и легко может отказать. Она просто ответственно выполняет свою работу. А так, все будет в порядке. Пожал плечами Изуми. А если взять с собой Хари? Неожиданно предложил Юра, чем заставил одногодок удивленно посмотреть на него. Что? Просто я подумал, что с ней может быть больше шансов перед Куросавой Сенси. Миемура? А ведь он дело говорит, с двумя лучшими учениками класса у нас и вправду побольше шансов. Через несколько секунд размышлений согласился с зеленоволосым, Тору. Пока сам Изуми размышлял про себя над такой перспективой, только она по-любому возьмет с собой Ешикову и нас будет уже пятеро. Чем нас больше, тем меньше шансов, что отпустит. Хотя, если это будем мы с Хари, а, ладно, пошлите за ними. Со вздохом кивнул Миемура. Тем более я уже несколько дней ведь с ней не разговаривал нормально, подумал про себя парень, пока они не подошли к номеру девушек и не остановились перед дверью. Ну, кто приглашать будет? Спросил Юра, неуверенно топчась на месте. Миемура, давай ты, предложил Исикава, на что тот уставился на него через повязку, приподняв одну бровь. Ты же знаешь, что мне все еще немного неловко рядом с ней. Виновато улыбнулся фиолетово-волосый, положив руку на затылок. А я для нее, считай, чужой человек. Остаешься ты один, Миемура. Развел руки Юра. Тряпки, а мы еще даже до Куросавы Сенси не дошли. Почти презрительно бросил Изуми и спокойно постучал в дверь, за которой тотчас послышалось тихое шуршание и шепотки. Кого там еще принесло? Не знаю, иди посмотри. Почему я? Я только после душа. Не могу же я в таком виде выйти. Мой слух стал лучше или это просто они такие громкие? Задумчиво подумал Изуми и немного отошел в сторону от двери, которая открылась лишь на пару сантиметров, и из-за нее воровато выглянула мордочка его подруги. Миемура, удивленно воскликнула девушка, совсем не ожидая увидеть его здесь. Привет, Хари, улыбнулся парень. Привет, пробормотала она себе под нос, почти незаметно покраснев. Хари, кто там? Послышался голос из-за двери, из-за которого девушка резко вынырнула из номера и, прижавшись к двери спиной, захлопнула ее. «Так, что ты хотел?» Неуверенно посмотрела она на Изуми. «Мы с парнями хотели сходить к учителям, чтобы отпроситься в город. Пойдете с нами?» Сразу перешел к делу парень с повязкой. «С парнями это с кем?» «С Исикавой и Юрой», указал черноволосый на двух балбесов, один из которых неловко кивнул девушке, а второй помахал рукой. «Привет, Хари, как дела?» С лучезарной улыбкой спросил Юра, но в ответ получил только ее хмурый взгляд, который вскоре обратился на Миемуру. «Это все, что ты хотел?» Хмурясь спросила она. «А, похоже, девочка ожидала чего-то другого», хихикнула Юка, из-за чего уже Изуми нахмурился. «Другого?» Ответа не последовало, его система опять замолчала, не удосужившись ничего объяснить. «На самом деле нет», быстро выкрутился Миемура, хоть и не до конца понимая, чего подруга хочет. «Ведь очков отношений было еще недостаточно для чего-то, верно?» «Да-да», Хари почти моментально сменила гнев на милости, кончики ее ушей под густыми волосами слегка окрасились в красный, что Изуми легко заметил своим тенсиганом. «Странная она в последнее время. Давай в другой раз, хорошо?» Улыбнулся он, и девушка бессознательно улыбнулась, кивая. «Ну так пойдете с нами?» «Ладно, только схожу за Юки». «Подождете?» «Конечно», ответил ей улыбкой Миемура, и Хари быстро забежала в номер, не давая даже шанса заглянуть вовнутрь, хотя Изуми не очень-то и хотелось. «Юки, одевайся». «Куда?» «В город», услышал черноволосый и отвернулся от двери, к своим пораженным соседям по номеру. «Что?» «Ничего. Почему она на нас так посмотрела?» «Бррр, я думал, она меня убить хочет», вздрогнул Юра. «Она может», усмехнулся Изуми, к его ужасу. «Хотя с чего бы? Юка, может, уже просветишь меня?» «Не, разбирайся с этим сам, будущий король гарема, хихи, т.ц.» Недовольно цокнул Миемура, прижимаясь к противоположной стене от двери в номер девушек, и стал ждать вместе с остальными. И, наконец, спустя целых 10 минут двери распахнулись и девушки вышли. «О, Исикава и Юра с нами!» — воскликнула Юки, заметив парней, сидящих на полу. «Ага, привет!» — поздоровались парни по дороге. И так, обсуждая будущую прогулку, они дошли до номера Куросавы Сенси, возле которого и остановились. «Ну, кто в этот раз будет стучать?» — спросил зеленоволосый, и в следующую же секунду Хари, не раздумывая, подошла к двери. «Тук-тук!» — постучала девушка, и с той стороны раздалось громкое разрешение войти. Отворив дверь, группа учеников ввалилась в учительский номер, в котором стоял большой диван. Перед ним расположилась широкая плазма, недалеко от входа, было еще три двери, которые вели в жилые комнаты и санузел. Признаки номера класса люкс были налицо. Скорее это был даже не номер, а маленькая квартирка, предназначенная для двух человек. Хари, Миямура, наверное, произошло что-то срочное, если вы пришли сюда такой толпой, как обычно, строго поинтересовалась встретившая их учительница японского языка, сверкая своими фиолетовыми очами. Простите за вторжение, Куросава-сенсей, но это не совсем так, вежливо поклонился парень с повязкой, выходя вперед. Тогда, надеюсь, у вас есть веская причина для того, чтобы отвлекать нас от работы. Быстро стрельнула она глазами в сторону Ясуды, который сидел на диване и шуршал какими-то бумажками. Даже здесь он не мог убежать от своей работы, отметил про себя Миямура и вернул внимание к женщине перед собой. Прим, как вам работа? Кстати, мне очень важно это знать. Конструктивная критика очень даже приветствуется. Глава 44. Трудности. Своим тенсиганом Миямура мог заметить множество деталей, скрытых от глаз обычных людей. И сейчас, встретившись с тяжелым взглядом своей учительницы, он мог с уверенностью сказать, что от ее ярких, фиолетовых глаз, под которыми стояли небольшие, едва заметные темные круги, так и сквозила усталостью. Женщина перед ним явно не выспалась и была немного раздражена. Нельзя было определить точную причину ее плохого настроения, но Изуми стало ясно одно. Сейчас Куросава-сенсей была совершенно не в духе, и это могло сыграть не последнюю роль в ее финальном решении. Спроси Миямура сейчас у нее разрешение и тут же будет послан. Ну это грубо говоря. Скорее всего она просто развернет их и выставит за дверь, не отпустив ребят ни в какой город. Но нужно же как-то разогнать скуку перед тем, как вернуться в храм. Простое сидение в номере целый день вряд ли помогло бы этому. Хотелось походить по городу, купить каких-нибудь сувениров для мамы и сестры. Не просто так же он приехал сюда, чтобы возвращаться с пустыми руками. Конечно, изначальной целью этой поездки было и является изучение синдзюцу, но это касается только его, только Изуми. Для семьи же хотелось привести что-то помимо своих воспоминаний, что-то, что можно было бы потрогать, обнять, возможно что-то плюшевое. Для этого нужен был план, и кажется, в разуме Изуми уже потихоньку начал вырисовываться дальнейший паттерн действий, что, а вернее кто нравится строгим учителям, которые очень трепетно относятся к своему предмету и дисциплине, ответственные ученики, которые сами тянутся к знаниям. Не разворачивая головы, Миямура взглянул назад, используя тенсиган, и увидел, что практически вся компания неловко топчется на месте, вжав головы в шеи и смиренно ожидают его дальнейших слов. Под суровым взглядом учительницы японского языка, которая уже потихоньку начинает выходить из себя из-за затянувшегося молчания, даже несмотря на то, что прошло от силы секунды три, пока Миямура продумывал свои дальнейшие действия. «Надеюсь, они пока не будут мешать выбить нам эту прогулку», — со вздохом подумал парень и обратился к учительнице, которая очень хотела вернуться к работе, дабы наконец закончить ее. «Куросава-сенсей, мне жаль, что мы отвлекаем вас от работы, но мы с ребятами пришли к вам с просьбой, как ученики к учителю», — вежливо склонил голову парень, очень старательно делая вид, что раскаивается из-за того, что отвлекает учителей от их работы, хотя мысленно практически молился о том, чтобы все получилось как ему надо. «И что же это за просьба, Миямура?» — чуть смягчила свой настрой женщина, услышав последнее предложение парня, хоть и не до конца, по-прежнему подавляя остальных учеников своим строгим взглядом. «Куросава-сенсей, понимаете, недавно мы собрались с ребятами в нашем номере, чтобы обсудить, кто чем будет заниматься после сдачи экзаменов. И случайно наш разговор зашел уже о самом экзамене по японскому. Как оказалось, многие из нас не до конца разобрались в некоторых моментах, и вы пришли, чтобы уточнить эти моменты», — догадалась женщина, обводя взглядом остальных учеников, которые были в небольшом шоке от того, что Миямура вытворял. «Мы же пришли просто отпроситься в город, нет?» — подумали они, но к его счастью пока никто не смел высказаться вслух и просто неосознанно закивали учительнице. «Да, Куросава-сенсей, мы бы хотели получить небольшую консультацию от вас», — поднял голову Изуми, посмотрев в ее прищуренные глаза. «Тогда почему я не вижу у вас каких-либо тетрадей или учебников? Неужели вы пришли сюда на консультацию и забыли их?» — подозрительно спросила она, но Изуми не дал ей малейшего повода развить свою мысль. «Конечно нет, они все у меня», — улыбнулся парень, запуская руку внутрь своего пиджака. «Юка, срочно купи мне тетради и ручки. Сейчас получен предмет. Школьная тетрадь 4. Получен предмет. Шариковая ручка 2. Баланс 0. Почему так мало? Мысленно взвыл парень. Ну извини, сколько монет было, столько я и купила. Буркнула система. Ладно, неважно. Спасибо. Вот они. Достал Изуми тетради и ручки из-за пазухи. Хэймэм. Задумчиво протянула учительница, сменив взглядом небольшую стопку в руках парня, а после коротко взглянула на Исуду, который оторвался от своих дел и сейчас с улыбкой наблюдал за этим представлением, но кажется еще не догадывался, что все это было просто игрой Черноволосого. Курасава Сенси же вновь вернула свой взгляд на учеников перед собой и спустя долгих 5 секунд, казавшихся почти вечностью для Изуми, кивнула. «Хорошо, я могу выделить для вас немного времени», — сказала учительница, а после слегка улыбнулась им. «Похвально, что даже на выходных от учебы вы не прекращаете готовиться к экзаменам. Исуда, убери пока документы со стола», — развернулась она к своему коллеге. «Да, да», — вздохнул мужчина и стал копошиться с бумажками, складывая их в 2 стопки. «Миемура, ты чего творишь?» — прошептал однокласснику в спину Исикава. «Я тоже ничего не поняла». «Мы же хотели просто спросить разрешение». Начало было Юка, но была перебита шепотом Черноволосого. «Подыграйте мне, придумайте какую-нибудь тему, которую не поняли». Обернулся он к ребятам. «Иначе не видать нам Киото», добавил парень в конце и перед тем, как развернуться, только на лице Хари заметил следы понимания. Кажется, и она заметила, что учительница была в не самом лучшем расположении духа. «Так какой у нас план?» прошептала девушка, встав рядом с ним, пока учителя собирали документы. «Для начала расположить ее к себе. Представь, что мы на настоящем уроке, задавая интересующие тебя вопросы по теме. А потом, когда остальные уйдут, я предложу им помощь с документами и уже после спрошу разрешение», — тихо сказал Миемура подруге, при этом не забывая о том, чтобы и остальные слышали его шепот. «Я с тобой, уверена?» «Хорошо», — мягко улыбнулся Изуми, посмотрев на подругу, чего она, конечно же, не увидела, но смогла разглядеть улыбку парня, из-за чего немного смутилась. Но, к счастью, быстро смогла вернуть самообладание, перед тем, как учительница позвала их к себе. «Так какая тема вас интересует?» Этот незапланированный урок занял почти полчаса времени. Поначалу ребятам было довольно неловко находиться с самой строгой учительницей школы практически один на один. Несколько раз они терялись на ровном месте, и если бы не Миемура и Хари, то весь план первого мог, если и не пойти коту под хвост, то как минимум заставить учительницу подозрительно относиться к ним, особенно после того, как она обнаружила, что учеников 5, а тетради и ручек явно меньше. Благо тут уже Хари помогла, сказав, что они даже не подозревали, что будет необходимость подойти к ней на консультацию, поэтому и забыли все принадлежности дома, и к неожиданности такая отмазка сработала. Конечно, в этом тут помогло и то, что она прозвучала из уст одной из лучших учениц класса. И вот, наконец-то учитель закончила объяснение последней темы, заданной Юрой. «Больше вопросов по темам у вас нет?» — спросила женщина, сидя на кресле перед учениками, расположившимися на диване. «Нет, Курасава Сенси, спасибо», — вновь вежливо склонил Миемура голову, как и остальные ученики. «Спасибо вам большое. Если бы не вы, то я бы так и не смог до конца разобраться в теме. Вы очень помогли нам», — поблагодарили они учительницу, выглядя очень благодарными ей. «И ведь они даже не играли. Рада, что смогла вам помочь», — кивнула женщина, со своим прежним стоическим выражением лица, но в отличие от прошлого ее глаза ярко сверкали, будто улыбаясь ученикам. «Когда вернетесь, еще раз перечитайте записи для закрепления материала. И если это все, то можете идти, Исуда, проводи учеников», — махнула она рукой мужчине, сидящему за другим столом и по-прежнему разбирающему кипу документов. «Да сейчас», — пробормотал учитель и, зевнув, поднялся со стула. «Пойдемте», — поманил он их за собой, и после кивка Изуми, Исикава, Иура и Ешикова последовали за ним. «Хари, Миемура, у вас еще остались вопросы?» — слегка нахмурилась женщина, когда заметила, что они даже не сдвинулись с места. «Курасава Сенси, спасибо за ваш урок. Мы очень благодарны вам, но может есть что-то, что мы могли бы сделать уже для вас?» — улыбнулся Миемура. «И чем же вы можете помочь?» — устало вздохнула она, впервые показав какую-то явную эмоцию за все это время. «Мы заметили, что у вас довольно много работы на этот день. Это же отчеты по поездке?» «Не только, там еще целая куча документации по делам студсовета, и это только малая часть», — сказал Исуда, плюхнувшись на диван рядом с ними, откинув голову назад и массируя виски. «Может, вчетвером мы управимся быстрее?» – предложила Хари, на что Курасава-сенсей приподняла одну бровь. А Ясуда неожиданно поднял голову со спинки дивана и уставился на учеников. «Уверены, даже для нас четверых тут работы на несколько часов. Не хотите лучше пойти и в последний день здесь, провести время с друзьями? Даже не в этом дело. Мы не можем принять помощь от учеников, это исключительно наша работа, Ясуда», — пожурила женщина своего коллегу. «Курасава-сенсей, вы же знаете, что я часто помогаю студсовету и знаю, как все правильно оформить, а с друзьями мы можем пообщаться и в любое другое время. К тому же вам явно стоит отдохнуть, Курасава-сенсей. Я с ними полностью согласен, а то ты скоро уже в панду превратишься. Иди отдохни немного, а мы с ребятами пока начнем разгребать эту кучу», — указал учитель английского на стопку бумаг. «Ясуда, я сказала, мы не можем привлекать к этому учеников. Это исключительно наша работа, за которую мы получаем деньги, если ты не забыл», — продолжила настаивать на своем женщина. «Но Курасава-сенсей, мы ведь уже заняли кучу вашего времени. Позвольте хоть немного отплатить вам. К тому же у вас здесь ошибка», — сказал Изуми, бесцеремонно подойдя к столу и взяв один из листов. «Миямура, что ты себе позволяешь? Ты не у себя, да? Ну-ка, покажи», — подошел к своему ученику Ясуда, игнорируя свою раздраженную коллегу. «О, и правда, Айка, этот документ ведь ты заполняла? Какая ошибка? Где?» — хмуро спросила женщина, подойдя к ним. «Вот в этой графе. Вместо храма чистой воды Киёмидзу, ты обозвала его Рюэндзи». Только и могла промолчать женщина, поняв, что и вправду допустила такую глупую ошибку только в названии храма, перепутав его с садом камней. «Курасава-сенсей, пожалуйста, идите отдохните, а позже присоединитесь к нам. Вы ведь знаете, что все равно ведь Ясуда-сенсей не доверит нам важные документы, а так мы с Миямурой сможем хоть чуть-чуть помочь вам».